кто написал «Войну и мир»? Где тот нужник? Он наклонит голову, как бы оглядывая вас поверх очков, подожмет губы, вообще поведет себя так, будто вы его призвали к самому глубокому исследованию. А потом анимон забудет страх, расслабится тесемка на мешочке, рот раздвинется, нежнейший из улыбок, и, воздев вытянутый указательный палец, будто пробуя ветер, он скажет: «Задняя комната, стеллаж слева, третья полка снизу, ближе к концу», или что-нибудь такое же точное. С своей лысой макушкой в венчике кудельков он выглядел как веселый монах. Я его даже путал с братом Туком иногда. Брат Тук — монах, духовник Робина Гуда. Субботним вечером, особенно если погода выдастся хорошая, в магазине толокся народ, и Норман вставал из своей конторки подле двери и ходил по залу, помогая покупателям отыскивать то, что им нужно. И как он был тогда хорош! Мушкетер! Атос! Спокойный, сдержанный, собранный, его трудно разозлить, но горе тому, кто в этом преуспеет. Застигнутый вопросом, сзади он мгновенно вернется, вонзит проворную рапиру в верхнюю полку, и вот уж сверкает, проткнутая, как рыба на остроге, смерть в Венеции. Роман великого немецкого писателя Томаса Мана, 1875-1955 годы, написанный в 1913 году. Другая просьба погонит его вдоль стеллажа, за угол полки, и, сделав обманный выпад в сторону литературы для подростков, согнувшись, ударив вправо, он насадит на острие рапиры поваренную книгу с картинками от Бетти Крокер. Бетти Крокер — имя вымышленное. Якобы величайший знаток и мастер кулинарного искусства, никогда не существовавшая Бетти Крокер, стала крупнейшим торговым брендом. Полуфабрикаты и концентраты Бетти Крокер — товарный знак всевозможных продуктов, в частности, замороженных смесей. Третья просьба. На сей раз от старухи в макинтоше, скрюченной и безобразной, встречает всегдашнюю почтительность. Глубокий поклон, рыцарственный пируэт, два молниеносных удара и критика чистого разума и артрит и здравый смысл лежат у ее ног. Браво, мой старина Атос, браво! Критика чистого разума, произведение Иммануила Канта, 1724-1804 годы жизни немецкого философа, написанное в 1781 году. Но всего милей сердцу Нормана были дождливые деньки, когда в магазине пусто, и можно бродить вдоль стеллажей, вооружаясь пучком индюшачьих перьев для стирания пыли, и уж он стирал направо и налево, и на ходу мурлыкал, и насвистывал. Глядя на него в такие минуты, я невольно думал о том, как неплохо быть человеком. Я тоже некогда любил дождливые деньки. Убаюканный перестуком капель, я сначала задремывал на своем посту, и порой меня мучили кошмары. Во сне я умирал ужасной смертью, визжал раздавливаемый несокращенным вебстером, смывающий в канализационную трубу, тонущий под пастью водостока. Но тут я просыпался в теплом магазине, под шелест дождика, шуршание индюшьих перьев. Какое счастье! Вебстер или Уэбстер, Ноа, 1758-1843 годы жизни, американский филолог, лексикограф, автор словаря, который по имени автора в обиходе так называется Вебстер. В полном виде Словарь содержит 600 тысяч слов.